Глава 23. Пов Антон. Корсак вскочила в тот момент, когда к ней подошел официант и протянул стакан с клюквенным морсом, готовясь поставить его на стол. Парень старался все сделать аккуратно. Девушка поразила его внешним видом, и он оторопел, когда она нечаянно выплеснула оба напитка из его рук себе на белое платье, облив грудь и живот. Один стакан упал и разбился. Девчонки ахнули. Тонкая ткань платья Агнии окрасилась в рубиновый цвет, и сквозь нее сразу же проступило кружево белья, а под ним очертания высокой груди. Все затихли. Я еще никогда не видел Агнию такой бледной и растерянной. Тут же, встав со стула, я взял со стола тканевую салфетку и протянул остолбеневшей девушке. «Агния, возвращайся в отель», — сказал, разомкнув сухое горло. «У тебя есть во что переодеться? Я сейчас попрошу принести еду в номер, рассчитаюсь и приду. Здесь нам точно нечего делать». «Придёшь?» — она спросила так, словно не верила тому, что происходит, и не верила моему обещанию. Похоже, на платье и внешний вид ей было наплевать. Впервые за сегодняшний день ответ дался с трудом. «Да». Рядом что-то лепетал официант, тощий парнишка. Повторяя, что не хотел, он со страхом смотрел то на девушку, то в сторону широкого освещенного бара, где находился метрдотель. Корсак поймал его за руку. «Скажи, что это моя вина, понял? За еду и посуду пусть выпишут счет на номер 212, они знают». Агния отпустила парнишку и с силой бросила салфетку в лицо короткостриженному. «Покровский, я тебя ненавижу! Не хочу больше видеть! Ты уже сделал все, что мог!» Отодвинув стул, она шагнула ко мне, но я смотрел на Эрика, и Корсак стремительно направилась к выходу. «Вот это темперамент!» — темноволосый Марджанов тихо присвистнул ей вслед. «Блондинчик, я бы тоже сутками не вылезал из постели, ублажая такую девчонку. Зря ты обиделся!» Он лениво вздохнул. «Ее нельзя удержать, разве не ясно? Сегодня ты есть, а завтра нет». Но развлеклась слегка по старой памяти. А кто бы устоял? Я точно нет. «Что?» — выдохнула его рыжая подруга, вставая из-за стола. «Ты шутишь, Русик? Тебе мало той блондинки, с которой я тебя застукала?» Я ждал, отсчитывая секунды. «Да сядь ты, Ленка!» Он легко усадил ее обратно. «Раздражаешь!» Влад сидел хмурый, и неожиданно возмутилась Жанна. «Парни, вы совсем сбрендели? Вы что несете? Кирка, а ты так вообще!» Она с упреком посмотрела на светловолосую девушку, которую Покровский больше не обнимал. «Как ты могла? Если не хватило ума отказать этому идиоту, зачем вообще с ним приехала? Видишь, что вышло?» Агния ушла, и на лице Эрика больше не было усмешки. Медленно опрокинув в себя стопку текилы, парень сказал, глядя на меня. «Будь уверен, сопляк, никуда она не денется, я ее везде найду. Не успокоюсь, пока не увижу эту чертову стерву между своих коленей, а ты...» Но что я, он договорить не успел. Дверь ресторана закрылась за Агнией, и больше я не слушал. Рванувшись вперед, перелетел через стол и ударил Покровского кулаком в лицо, опрокинув его на стуле спиной на пол. Он был крепче, но я быстрее, и ему попало еще дважды, прежде чем кто-то закричал, а кто-то вскочил. Послышался звон битой посуды. Кроме гада, меня сейчас ничего не интересовало. Эрику удалось меня сбросить, зацепить за футболку и ударить в ответ. Я отлетел к стене, но вернулся, не чувствуя боли в стесанном подбородке, только лишь отчаянную злость, подпитанную адреналином. Завязалась драка, и парням не сразу удалось нас растащить, но на помощь пришли официанты. Мы оба тяжело дышали. Стол и стулья были перевернуты. Из-за соседних столиков подошли люди. «Сука, я тебя убью! Я тебя достану, щенок, понял?» Эрик сыпал ругательствами, как худая баба с плетнями. Я молчал. «Я тебя из-под земли достану и в нее же урою, сопляк!» «Замолчи, Покровский!» — не выдержал Влад, удерживая его за руки. «На месте Антона я бы тебе тоже врезал!» — сказал сердито. «Не ожидал от тебя! Пошли, Руслан!» Он кивнул Марджанову в сторону метрдотеля. «Надо все уладить, пока не поздно!» Я достал из бумажника деньги, все, что было, и бросил на стол. Утерев подбородок салфеткой, развернулся и, распахнув дверь, вышел на улицу. Остановился, не зная, куда идти. Над входом в отель красиво сияла вывеска «Баттерфлай». Над рекой уже сгустилась темнота. Сомнения снова были здесь, со мной, и больно давили на грудь чужим признанием, на которое уже не закрыть глаза. Поверить ему оказалось легко, куда сложнее вернуться к Корсак. Но я обещал. Только войдя в номер, я увидел в зеркале прихожей, что из разбитого носа течет кровь. Распахнув дверь в ванную комнату, стянул футболку через голову, открыл кран и сунул руки под холодную воду. Наклонился над умывальником, плеская воду в лицо. «Антон?» Позади послышались шаги, и Агния остановилась за спиной. Окликнула негромко. «Морозко!» Всегда, когда она находилась рядом, время будто застывало, уступая ей первенство. Я перекрыл кран и выпрямился. В умывальник сорвалась и упала красная капля. За ней еще одна. «Извини, Корсак», — сказал, снимая с вешалки полотенце и поднося к лицу. «Но я пришел без еды. Я не поворачивался, Агния стояла сразу за мной. Тишина между нами практически звенела ожиданием». «Морозов?» — услышал я тихое, но твердое. «Мы не были вместе, слышишь?» «Никогда?» Короткая пауза показалась вечностью. «Не вчера и точно не позавчера. Я была в Германии с Дитой, ей понадобилось лечение. Не знаю, как Эрик узнал, но он туда прилетел. Ну и к черту! Мне он не нужен, поверь!» В умывальник сорвались новые капли. Пустив воду, я намочил край полотенца и вытер им губы и нос. «Лучше скажи, что все это меня не касается», — предложил с сухой горечью. До того, как я услышал новость от Трущобина, у нас был наш вечер с Корсак. Ее слова и объятия, и я выбрал верить ей, а не слухам, и теперь чувствовал себя дураком. Она ответила, хотя я был уверен, что промолчит. «Не скажу. Никогда не скажу». Мы вновь стояли и молчали. Я прямо ощущал, как гордость в Корсак не дает ей сделать шаг к откровению. Ко мне. К тому, без чего не могло быть нас, и не выдержал первым. «А ведь я тебя спрашивал. Я хотел знать». Но не в привычках Агни и Корсак объяснять какому-то Морозову, что происходит в ее жизни. Ей надо либо верить, либо нет, она так привыкла. А я не хочу слышать от других о твоей жизни. Я хочу доверять и слышать это от тебя. Это все, чего я хочу, понимаешь? Я повернулся, и она распахнула глаза. Вид у меня был еще тот. Нос и бровь разбиты, плечо горело, а кровь протекла сквозь белое полотенце. Ну, прямо от цветовое сочетание вечера. «Антон? Что... «Что случилось?» Выдохнула Агния почти без голоса, не испугавшись, а шагнув ближе. «Упал. Неудачно». Она успела переодеть платье и стояла передо мной в своем желтом открытом сарафане, который так шел ей и в котором она танцевала для меня на площади, а я смотрел. Вот и сейчас уставился. Волосы свободно рассыпались по плечам, большие глаза блестели. Лицо у Корсак было бледнее обычного, и на нем особенно ярко выделялись губы. Как же сильно мне хотелось их поцеловать еще недавно. Я обошел девушку и прошел в комнату, освещенную боковым светом. От удара о стену затылок пульсировал, кровь не останавливалась, и я прилег на кровать, прижав полотенце к носу. Просто упал спиной и закрыл глаза, понимая, что напряжение не отпускает. «Антон!» «Не говори ничего, пожалуйста. Не хочу слышать. Все сказано и так». Да она бы и не стала говорить. «Это же Корсак». Через секунду за ней просто захлопнулась дверь.